А отец тем временем стал забывать про арендную плату за угол в офисе у армянина и про телефонные счета. Армянин через несколько месяцев был вынужден сказать нам про это, и мы заплатили. По правде говоря, армянин не настаивал на оплате за пользование магазином, мы сами решили. Видно, отец действительно когда-то серьезно помог армянину, раз тот безропотно терпел его выходки и злоупотребления, слушал его нравоучения и поучения, таскал ему записки, надиктованные по телефону, и даже отправлял его почту в Мамароне, когда отец звонил ему и в величественной манере приказывал отослать письма, потому что сегодня он сам приболел. «Хорошо, мистер Арнес», — отвечал бедняга. Он все еще называл отца мистером. После развития артериосклероза отец стал невыносим. Он обвинил армянина в укрытии почты, уводе его покупателей. У него же не осталось ни одного, и в непередаче его посланий по телефону. Армянин стал улыбаться и делать то, что научилась делать наша мать, просто пережидать. Бедняга никогда не осмеливался перечить мистеру Арнесу. Он знал, догадывался, то, что убивало его старого босса, может однажды убить и его самого. Отец не смог вскоре позволить себе ежедневные карты, по крайней мере, чтобы не проигрывать. Но прекратить просто так игру он тоже не смог. Сначала его друзья заметили, что его ставки перестают быть собственно ставками из-за своей ничтожной величины. В общем, древний закон игры преподнес неприятный сюрприз. Когда надо выигрывать, то проигрываешь. Отец начал играть крупно и проигрался в пух и прах. Но карты единственные, что у него еще оставалось в жизни, и отказаться от карт он не мог. Поэтому даже в годы, когда он перестал ездить в магазин, карты продолжались. Он по-прежнему названивал Чарли Клипштейну, Арти Вассерману и Джо Шпигелю, и если у них были дела, или если они по той или иной причине не могли приехать, и даже как в последние годы, если они говорили, что заняты, не будучи занятыми, он все равно умудрялся собрать компанию для игры. Он созывал других игроков, тех, кого он называл «второй линией». Но и второй линии вскоре стало ясно, что деньжат из старика им не вытянуть. Вступила в действие негласная договоренность по его отторжению от круга игроков. Отец был глыбой, расшатать его было трудно. Несколько раз Майклу пришлось оплачивать долги отца из собственного кармана. В другой раз тот или иной друг отца просто рвал долговые расписки. Память старика ослабла достаточно, чтобы проделывать такие операции без оглядки на его гнев. Но, сколь веревочки не виться, пришел и тот день, когда с картами тоже было покончено. Однажды он раскрыл заговор. Собрав всю компанию для игры, ему предложили снизить ставки до уровня чисто символического. Все как один принялись неумело лгать, мол, так лучше для всех. Бизнес каждого из них не так уж и хорош. Он заорал, что не нуждается в милостыне. У него столько же денег, сколько и у них. В устах человека, не дающего на чай чистильщику обуви, это звучало смешно. Он обвинил их, и правильно, что они много раз играли без него. Он вскипел и выдал на гора свой преснопамятный приступ гнева, обозвал всех всеми видами жидов, всеми видами сукиных сыновей, и это людям, с которыми он играл в карты на протяжении 30 лет. Под конец он выгнал всех из дома и стукнул дверью. Игре в бридж пришел конец. Прошел месяц, и он заболел болезнью Паркинсона. Она просто появилась в один день. Лишь смерть успокоила его руки. Он стал сидеть в кресле самым глубоком, зимой рядом с самой большой батареей, летом на каменном крыльце, выходящем на пролив, и трясся целые дни напролет. Что его отвлекало? Мои статьи иногда появлялись в журналах, и он читал их и перечитывал, слово за словом. Он показывал их всем, кто попадался в поле зрения, мальчишке, стригущему траву, рабочему, приходившему ремонтировать печь, кровельщику до тех пор, пока их не прекратили вызывать, потому что нечем было платить. Он спрашивал у них, видели ли они такой-то номер «Партизан-ревью». Нашел у кого спрашивать. Они его в глаза не видели, понятия не имели. А он имел. Высокий класс, радовался он. Привычки изменить невозможно. Это о картах. Играть стало не с кем, и он взял в напарники мать. Ни о какой толковой игре с моей матерью речь, разумеется, не шла. Он заявил, что будет учить ее. А она поняла суть достаточно быстро. И, несмотря на плохое зрение, испорченный слух, неторопливую манеру вести игру, и, несмотря на его презрение, вскоре начала выигрывать. Он играл быстро, нервно, горячась. Она играла медленно, тщательно перебирая карты. «Ради Бога!» — кричал он. «Ты пойдешь когда-нибудь?» «Сейчас, Серафим», — говорила она, — «хожу». И она ходила, и обычно с самой подходящей картой. Так они играли день за днем, час за часом. Ученица побивала учителя. И вскоре это переполнило чашу терпения. Он стал учить ее игре в бридж. Они играли на том самом столе в столовой. На столе, убранном для игры, как в старые добрые времена. Коричневый войлок вместо скатерти, пепельницы, спички, блокнот для подсчета очков и карандаш. Войлок уже вытерся, и все же они играли каждый за двоих. Бридж оказался лучше. Один кон тянулся долго-долго. Отец следил за очками, и мать стала выигрывать гораздо реже. К книгам отец не обращался. Он так и не научился находить удовольствие в чтении. Он читал только про скачки и данные по бирже. Мать же, не в пример ему, читала книги. Я присылал ей те, что понравились мне. К тому времени она стала жить в мире книг, как в другом, отличном от настоящего мира.